Часть четвертая. Free. Сидя бок о бок в старомодном такси, направляющемся на пляж Парага, Манас Ману и Лена Сидерис почти не разговаривали. Водитель с трудом прокладывал путь в обычных для этого времени суток неразберихе и суете. Пешеходы проталкивались между автомобилями и автобусами, мощными мотоциклами и массивными пляжными трициклами с чудовищными шинами. Все спешили с пляжей в отели приготовиться к вечеру. Манас и Лена только что добрались до одного из этих почитаемых мест. За аэропортом, за Псароу и Платис-Гиалос, лежала изолированная бухта, по форме напоминающая полукруглый металлический хомут. В давние времена местные называли бухту Шанти. Одна немецкая пара разглядела в ее очертаниях клешни, и здесь основали поселение, которое окрестили Скорпио. В те времена оно включало в себя ресторан с видом на две бухты, два песчаных пляжа и полуостров, выступающий в море как длинный гриф электрогитары. И, подобно мягкому яду, негромкая соблазнительная музыка отравляла одного за другим сидящих за столиками, самоуверенных и наивных позеров. «Я здесь выросла», — пробормотала Лена. «Для меня убийцы те, кого здесь просто не может быть. Они должны водиться в других местах. Местах с серым небом, бедностью и муниципальным жильем для малоимущих». «Так вот почему ты выбрала криминологию. Истосковалась по облачному небу и гетто?» — спросил Манас. «А ты?» — вопросом на вопрос ответила она. Они улыбнулись друг другу, пока им наполняли бокалы. «Меня привлекли не столько преступления, сколько кое-что другое. Пропущенные числа, утерянные данные — это как номера домов на улице. Смотришь, вот дом 24, значит, следующий должен быть 22-м. Но нет. Вот такое мне интересно. Эти сбои, дисконнекты. И ты находишь то, что ищешь?» «До сих пор удавалось. Но, с другой стороны, когда нахожу, кто-то обязательно умирает». Вообще-то Манас и Лена отправились за компанию с Джеймсом и Лайзой. Ее родители дополнили предсвадебные торжества родителей и жениха с собственным вечером. Но по прибытии они увидели, что одеты явно не по случаю. Манас дальновидно выбрал уединенный столик с видом на пляж Платис-Гиалос. «В чем же дисконнект сейчас?» — серьезно спросила Лена. Манас покрутил бокал так, как крутят трехмерную модель на экране, словно его попросили высказать свое мнение о вине. «Посмотри на данные, которые мы имеем на руках. Их слишком много или слишком мало?» «Более 95% других убийств говорят об одном и том же. Это иностранец». «То есть как? Люди, склонные к преступлениям, имеют иностранные профили, и 90% их взаимодействий локализованы как негреческие. Взаимодействие — это, как тебе известно, пост, коммент, лайк, использование неофициального приложения. Мы можем предположить, что данная корреляция применима и к нашему убийце. Он остается с жертвой наедине, доводит ее до состояния экстаза и убивает. Аккуратно протягивает широкую цепь через тело с помощью лебедки. Приваривает цепь к якорю, погружает все на лодку, труп, цепь, якорь и буй со своими каракулями на нем. При этом остается никем не замеченным. И, наконец, опускает все это под воду. Он проделал это дважды». «Будем надеяться, что только дважды. Ребята из береговой охраны прочесывают сейчас прибрежные воды, ныряют. По меньшей мере дважды. Он как будто бросает вызов. Поймайте меня, если сможете. Якорь, лебедка, лодка. У него есть инструменты, буи, аэрозольная краска. Что-то одно из всего этого может его выдать. Он их искал, делал онлайн-покупки. Но дальше, за пределами этой информации, у нас нет данных. Пустота, немота. И вот этот дисконнект сводит меня с ума. Есть ведь еще Даркнет? Конечно. Онлайн, офлайн, скрытый, открытый. У каждого есть цифровой профиль. Люди хотят одного и того же. Люди делают одно и то же. Они реагируют одинаково. Но когда они останавливаются, даже на короткое время, система может интерпретировать их молчание. «Нет», — Лена покачала головой. «Люди хотят разного». «Неужели?» «Посмотри вокруг». Народу в клубе заметно прибавилось. Самоуверенного, непринужденного. Загорелые мужчины с расширенными зрачками и в свободных рубашках походили на готовых к прыжку обезьян. Прижимающиеся к ним хрупкие женщины с прилипшими к пальцам девайсами напоминали жирафов. Они собрались у самого крутого из эгейских водопоев. С этим не поспоришь. Миконос прославляет разнообразие, но, конечно, никакого разнообразия здесь нет. За исключением редких случаев. Лена приподняла бровь. Например. Манос улыбнулся. Какая-то отвязная девчонка срывается с научной конференции и бросается преследовать убийцу на гидроцикле. Едва произнеся это, он пожалел о сказанном. Вот бы стереть эти слова. Так сказать, уничтожить пакет данных. «А тебе не приходило в голову, что наш друг может полностью отключиться от сети?» — выпалила Лена. «Уйти в офлайн? Значит, сразу же раскрыть себя. Со 100% вероятностью». Для офлайновых подозреваемых у системы был рабочий доступ к текстовым файлам, мгновенно генерируемым телекоммуникационными провайдерами из речи. Но даже тут нулевая корреляция. «Возможно, тебе понадобится небольшая помощь традиционных криминологов. Пойдем со мной завтра. Вместе закроем конференцию». «Я не криминолог». «Конечно, криминолог», — Лена рассмеялась. «Ты просто этого не знаешь». Первыми к ним подтянулись Александра Аткинсон и Сандра Фосс, готовые отдать свои сердца Манасу. За ними пожаловал Джеймс Уилл, жених, сходу пожелавший, чтобы его представили Лене. Вот только Манас почему-то чувствовал себя с ними чужим. Как будто и Кремниевая долина, и Менло Парк, и департамент статистики рядом с Мемориал Корт остались где-то далеко-далеко. Казалось, минули десятилетия с тех пор, как они вели бесконечные горячие дискуссии в пиццерии и безумствовали в общежитии. Глядя на них, он уже не ощущал прилива теплых, нежных чувств к бывшим однокурсникам. Годы быстро развели их, раскидали, как шары для боулинга по разным дорожкам. Мана знал, эти лица, этот жаркий послеполуденный бриз, эта хрупкая, беззаботная и веселая атмосфера момента, навеять которую мог только Миконос, все это не более чем квантовая погрешность, соединившая на мгновение их прошлое «я». А потом Александру ждет очередной восхитительный флирт. Сандру — очередная пикантная история. Джеймса — пышная свадьба. А их с Леной — самые ужасные серийные преступления из всех, с которыми он сталкивался. Да, он стал криминологом. Офицер Беллас не был математиком. Лист в его руке представлял собой датированный предыдущим днем конфиденциальный набор данных с пометкой «Для служебного пользования». Элегантная надпись под логотипом Интерпола гласила «Глобальный комплекс инноваций». Самым загадочным элементом выглядел код ЛЦК, дело номер 118-9108, Сингапур. На полях, очевидно спохватившись, кто-то написал от руки «Убийство на острове Миконос». Все в этом документе не то что говорило, а кричало о важности его содержания. Но само это содержание выражалось пирамидой чисел. И черт возьми, что такое ЛЦК? А парень-то и впрямь крут. Видя пренебрежительное отношение Белласа к его первому списку подозреваемых, Манос Ману решил воспользоваться официальными каналами. Получив разрешение, вся команда засела за работу и составила доклад. Документ быстро отправили в Афины на принтер полицейского подразделения аэропорта, так что он уже через час оказался в руках Белласа. Насколько тот понял из фразы «оперативный сбор данных», эти ребята заходили на различные серверы, напрямую получая доступ к потокам данных, и, по всей очевидности, прогоняли их через какую-то систему, называемую многофакторным анализом сети. Лучик надежды забрезжил на четвертой странице, где его внимание привлекли слова «Наша лаборатория цифровой криминалистики». ЛЦК. Понял. В Афинах тоже знали о цифровом анализе. Но разведывательная служба и полиция имели доступ только к данным, электронной почте, изображениям, файлам журналов, на компьютерах и персональных устройствах, оказывающихся в их непосредственном распоряжении. Этот же документ содержал полный анализ всех устройств в пределах целой области, как облако. «Похоже на шутку Сноудена», — подумал Беллас. Примечание. Имеется в виду призм, система тайного сбора информации Агентства национальной безопасности США, преданная огласке бывшим сотрудникам АНБ и ЦРУ Эдвардом Сноуденом. Конец примечания. Он даже набрал в легкий воздух, чтобы поделиться с кем-нибудь своим открытием, и, подняв голову, посмотрел на Хрисанфоса и Петроса. Но те были заняты. Сараглу, раскрасневшийся от переживаний и невинный, как ягненок, сидел, съежившись в углу. Его до сих пор держали под стражей. Рядом с ним сидела подруга Дженны Уилл, плакавшая беспрерывно с того момента, как переступила порог. Беллас снова обратился к докладу. «Для служебного пользования». «Тоже мне». «Ну да, я официальное лицо. Но как этим пользоваться?» За годы службы он видел множество докладов и отчетов и вполне комфортно чувствовал себя, сталкиваясь с такими словами, как «предположительно», «вероятно», «возможно». Но здесь все излагалось со стопроцентной уверенностью, столь же непоколебимой и очевидной, как таблица умножения. Все предыдущие профайлинговые отчеты, которым выпала честь попасть на его стол, кишели обычной ерундой. Типология серийных убийц, психосоциальная или психосексуальная история. Здесь было другое. У этого убийцы не было психологического профиля. Но были входы, клики, касания экрана и числа, числа, числа. И сокращения, и аббревиатуры. Разобраться в этом Беллас никак не мог. Он снял трубку и набрал номер главного управления. Ему нужен был тот парень, как официальный член команды, и Афины должны знать, как это сделать. Но в июле отвечать на звонки не торопятся. Беллас прикрыл ладонью трубку и проорал на весь офис. «Кто-нибудь знает, где, черт возьми, найти Манаса Ману?» Лена танцевала. Плавные, текучие, завораживающие движения. Манос смотрел на нее, открыв рот, словно остановился у железнодорожного переезда, наблюдая за проносящимися бесконечной чередой вагонами. Его тело не было способно на такое, и ему оставалось только ждать. Ждать, пока не встретятся взглядами. Но она даже не смотрела в его сторону, и он понял, что роль столба никому не интересна. А потому поддал газу и, словно детская машинка, сделал несколько механических движений взад-вперед. При этом мысли его не переключились автоматически на происходящее вокруг. Ни на Джеймса или Стэнфорд, ни даже на убийцу. Манос не думал ни о Миконосе, ни о музыке, ни о танцующей Лене. Мысленно он сосредоточился на двух жертвах. Когда полиция отправилась на поиски Сараглу, Манос нашел страницы Дженны Уилл в соцсетях. Действительно роскошная девушка. Вот она скорчила рожицу. Вот застигнутая врасплох улыбается. Ее как будто окружал какой-то особенный, приятный свет. Она была очаровательна в каждом кадре. Хорошо, но где связь с Биллом Кейси? Поиск в соцсетях не выявил никакой взаимосвязи между этими двумя. Их дружеские круги разделяли более 13 ступеней. Поскольку между жертвами не было точек соприкосновения, убийца, возможно, выбрал их просто на основании доступности. Обе жертвы оказались в неподходящее время в неподходящем месте. Фактор случайного выбора убийца компенсировал скрупулезным ритуалом самого убийства. При всей внешней изощренности, в действительности он был довольно банален. «Ну же», — как будто говорила Лена. «Пора подзарядить твою маленькую машинку, мой маленький гений криминологии». Манос сделал шаги пошире, два вперед, один назад, и, наклонившись, прошептал ей на ухо. «Расскажи мне о трупе». Лена замерла, и как раз в этот момент толпа переключилась на новый ритм. «Что?» — она попыталась отойти. «Как можно держать глаза открытыми, когда у тебя во рту ствол?» «Никак не остановишься, да?» «Ты единственная, кто видел ее», — не отступал он. «Ты видела, как ее вытащили из воды. Я видел Билла Кейси. Ты видела Дженну. У обоих широко открыты глаза. Если у тебя открыты глаза, ты ведь не можешь не видеть, что кто-то собирается выстрелить тебе в рот. Но тогда где выражение ужаса на твоем лице?» «Мне нужно выпить», — сказала Лена, мягко протискиваясь мимо него к бару. Манос остался наедине с собой. Он проверил сообщение. От Мэй ничего. «Позвонить старому другу в Сан-Франциско?» «Пожалуй, не стоит». Манос просмотрел национальную новостную ленту, все блоги и свою i24/7, закрытую сеть Интерпола с прямым доступом к новым пакетам данных непосредственно на серверах в Лионе. В центре внимания были два убийства на греческом острове. Манос сел на низенькую каменную стену, предпочтя закату и танцам числа, придающие значение его работе. Заметив перемену в настроении друга, к нему подошел и сел рядом Джеймс. «Хорошенькая у тебя подружка, а?» «А, да. Она криминолог». «Никогда не видел тебя таким серьезным». Краем белой рубашки Джеймс вытер стекающий по лбу пот. «Это потому, что я боюсь». Джеймс рассмеялся. «Бояться надо мне, я ведь женюсь». «Тебе, мой друг, бояться не нужно», — сказал Манос. «Тебе должно ужасаться». Оба усмехнулись. На мгновение между ними вспыхнула искра былой близости. «Чего тебе бояться?» «Женишься не ты, а твой друг», — Манос вздохнул. «Я попал не в свое дело. И теперь мне нужно стать тем, для кого оно будет своим». «Затейливо». Манос усмехнулся. Неподалеку Лена отчаянно флиртовала со стильным парнем лет 20 с небольшим. Он поднял руки, она обнимала его за талию. Парень помахал бармену. «Самое время преодолеть свои страхи», — посоветовал Джеймс. «Мой самый большой страх — преодолеть невозможно. И этот страх...» «Дисконнект», — подумал Манос, но ничего не сказал. Солнце садилось, десятки неструктурированных пакетов сталкивались с тысячами невидимых моделей. Дисконнекты окружали его со всех сторон. Местоположение их с Леной — столика в стороне от родителей Лайзы. Дисконнект. Отсутствие логического порядка в различного вида напитках, которые он выпивал. Дисконнект. Приятели, подходившие и отвлекавшие Джеймса от их маниакального погружения в алкоголь, и данные, варьировавшиеся по гендерным и мотивационным показателям. Дисконнект. Отсутствие соответствующей модели для поддержания того или иного вывода. Дисконнект. Голограмма выражения лица Лены. То манящего, то отстраненного, то подающего надежду, то разочаровывающего. Дисконнект. Вдобавок ко всему, некоторые из его психографических моделей сработали не так, как планировалось. Люди такие разные, такие разобщенные. Они реагируют на свое социальное окружение, совершают ошибки, ставят перед собой цели, учатся. Манос включил каждый из этих пунктов в модели Ману. Но было кое-что еще. У людей есть сила. У них есть та движущая сила инициативы, которая определяется их личной внутренней волей. Люди хотят быть теми, кем были до того, как данные сделали их такими, какие они есть. В одних случаях это можно точно определить посредством рассуждений. В других следует найти упущенную деталь. Неточно измеренный параметр, ошибочный критерий или что-то в этом роде. Он остался наедине с мутным хороводом данных. Никакой ясности, никаких разграничений. Никакого смысла. Ему до смерти хотелось рассказать это все Мэй, посоветоваться с ней. Но на его звонки по сигналу никто не отвечал. А значит, придется ждать до трех ночи. «Мистер Ману!» — прозвучал у него за спиной голос. Он узнал его. Хрисанфас из полицейского управления Миконоса. «Да. Вам придется пойти с нами. Вы меня арестуете, что ли? Беллос хочет что-то вам показать». К больнице Ванна Мера ехали по той же дороге, по тому же переулку с невысокими домиками. Только теперь, посреди ночи, никто не встречал их у входа. Хрисанфас, под глазами у которого уже залегли глубокие тени, топал рядом с Маносом, думая только о том, как бы поскорее исполнить приказание и поставить точку. В полном соответствии с предсказанием, охота на массажистов завершилась полным фиаском, обсуждать которое ни у кого не было ни малейшего желания. Ночной дежурный, мужчина-санитар, провел их через комнату ожидания в хирургический кабинет, заполненный оборудованием и инструментами. Щурясь от резкого света, Манос разглядел офицера Беллоса, который движением головы подозвал его к себе. «Манос!» — весело позвал он. «В Китае выпивка под запретом, а?» «Я живу в Сингапуре», — сказал Манос. «Там все под запретом». Следующим в поле зрения попал Стивис, выполнявший какую-то процедуру над женщиной, лежащей на спине на операционном столе. Едва взглянув в его сторону, он коротко выдохнул. «Что за...» Женщина лежала, рассеченная, как форель на льду на рыбном рынке. Продольный разрез начинался от гортани и проходил через грудь и живот к безволосому лобку и приоткрытым, словно плавающая в белом вине устрица, половым губам. Тяжелую цепь убрали, оставив лишь тот ее участок, что проходил через горло и рот. Погрузив руки в грудную полость, Стивис осторожно пошевелил ими, как будто пытаясь расширить пространство, не повредив при этом грудную клетку. «Возможно, вы не вспомните об этом, когда проснетесь завтра», — начал Белос. «Но отныне вы официально работаете с греческой полицией, а значит, все, что вы видите и слышите, является конфиденциальной информацией». «Я не работаю с полицией», — пробормотал Манос, зачарованно глядя в остекленевшие безжизненные глаза Джены Уилл. Очнуться его заставила вибрация телефона. Сообщение от Лены. «Приезжай в Кава». «Вы базируетесь в Сингапуре, но работаете на Интерпол», — невозмутимо продолжал Белос. «Греческая полиция является членом Интерпола с 56-го года. Это мы платим за ваши суши-сеты и утку по-пекински». «Рамен». «А? Что?» «Я люблю рамен». Примечание. Рамен — заимствованный из японского общий термин для дальневосточных блюд с лапшой. Конец примечания. Белос открыл рот, чтобы высказать какое-то мнение, но, подумав, снова его закрыл. «Послушайте, мой департамент уже издал 3 отдельные директивы по обоим трупам», — сказал Манос. «Думаете, я не в курсе? Нам нужна биографическая канва жертв. Мы готовимся сделать заявление и выступить с предупреждением об убийце. Нам нужна информация и методология. Мы сделали запросы по каждому параметру». «Да, но я все равно на вас не работаю». Произнеся это с непоколебимой уверенностью и твердостью, Манос поднял глаза и увидел Стивиса, который, держа в обеих ладонях нежное сердечко Джены, искал глазами, куда бы его положить. «Ради бога!» — вскрикнул, побледнев, Белос. В последнюю секунду Манос успел схватить контейнер для мусора, и его тут же вырвало. Из контейнера поднялся едкий запах алкоголя и мяты. Что, черт возьми, они подмешивают в напитки в этом треклятом клубе? «Виноват», — извинился Стивис. «Кажется, у меня кое-что есть». «Просто дай нам минутку», — выдохнул Белос и быстро кивнул Хрисанфосу, который все это время маялся в углу. Выйдя ненадолго, он вернулся со стаканом холодной воды для Маноса. Белос еще раз перевел дух и жестом предложил Корнеру накрыть тело зеленой хирургической простыней. Они увидели достаточно. И теперь знали Джену от и до. «Учитывая значимость и характер этих убийств», — продолжал Белос, — «я связался с Афинами и попросил обратиться за помощью в Интерпол по форме ГОР. В последнее время у меня трудности с аббревиатурами, но вы же знаете, что это такое». Конечно, Манос знал. Группа оперативного реагирования. Сейчас это следовало бы назвать иначе — ВОЗ. «Ваш отпуск закончился». Теперь, когда тело Джены накрыли простыней, из своего угла вышел похожий на зомби Хрисанфос. «Афины также попросили, чтобы команду возглавил человек, хорошо знакомый с островом. Такой, кому не требуется инструктаж. Кого не надо вводить в курс дела. Мне не нужен ни Мигель, ни Чой-Чо. Мне нужен Манос Ману». «Но я не оперативник. Я...» Простонал Манос, хватаясь за мусорный контейнер и борясь с очередным позывом к рвоте. «Специалист по обработке данных». «Тем лучше. Завтра ваше начальство сообщит вам, что отпуск прерван». «Теперь вы главный администратор и координатор группы реагирования, расследующей 2 убийства, серию. Начиная с завтрашнего дня, вы фактически становитесь нашим боссом». «Я откажусь», — попытался протестовать Манос, но это прозвучало неубедительно. «Знаете, вам еще многому предстоит научиться. вкрадчивым голосом продолжал Белос. «Завтра ваша новая команда и вся полиция Миконоса будут ждать вас в отеле «Сан-Марко» в Хулакии. Вместе с этими профессорами криминологии и прочими чокнутыми знахарями. Вы представите свой план по поимке этого грёбаного психа, который кончает на якоря. 9 утра устраивает?» Удар был сокрушительным. И зачем только я отправил в Сингапур этот чертов отчет? На лице Белоса проступило выражение плохо скрываемого торжества. «Ну, довольно формальностей», — он повернулся к коронеру. «Что там у вас, док?» Стивис высоко, чтобы все видели, поднял руку в хирургической перчатке. В пальцах он держал тонкую стальную нить. Воздух гудел от предвкушения. 2 миллиона путешественников стекались в рестораны и бары между Платис Ялосом и Агиас Стефаносом. Те, кому не хватило места там, обосновались за городской чертой в Каво Парадиза на другой стороне острова. Пульсирующая под умелыми руками диджея молодой девушки музыка раскачивала несколько тысяч полуодетых гуляк, многие из которых впервые отправились в кислотный трип. Где-то среди них была женщина, накануне открывшая 6-ю ежегодную международную конференцию по криминальной психологии. Где она? Кто-то протянул ему выпивку. Якорь. Он выпил залпом. Лодка. Он заказал еще один. Лебедка. Его попросили заплатить. Сварка. Он заплатил. Буй. Его толкнули. Аэрозольная краска. Он толкнул в ответ. «Остынь, друг», — прошептал кто-то ему на ухо. «Остынь». Его окружала трясущаяся человеческая плоть. Голые плечи, обнаженные животы, мокрые от пота спины. Набор колечек в носу, колечко в пупке, пирсинг на языке, татуировки. Но куда бы ни смотрел Манос, он везде видел только Дженну, ее разрезанное тело. «Ты свободна?» Всходило солнце, и, может быть, убийца выслеживал новую жертву, как выслеживал Билла и Дженну. В подходящий момент он утащил добычу с помощью всего лишь куска мокрой веревки. Они спали в укромном месте, пока приставленное ко рту гарпунное ружье не протыкало их насквозь, протягивая свинцовую цепь. Но откуда это безмятежное выражение? Коронер подозревал, что дело в кетамине. Образцы ткани уже отправили в лабораторию для биохимического анализа. Ритм нарастал. Реверберирующий бас, казалось, шипел на жаре. Реверберация — эффект неоднократного повторения произведенного звука с постепенным затуханием на каждом повторе. Конец примечания. Где же она? Две худенькие девчушки в спортивных лифчиках так активно размахивали руками и тыкали воздух локтями, как будто отбивались от великана. «Приезжай в Каво». Сцена напоминала сумасшедшую диаграмму рассеяния без осей координат, точки, на которой беспорядочно сталкивались. «Если ты уже убил 2 человек, куда ты пойдешь, чтобы проникнуться ритмом жизни?» Музыка грохотала все громче и громче. Вот только Лены Сидерис нигде не было видно. И все же он заметил ее. Окруженная безумной толпой, она была совсем одна. И тоже искала того, кто умеет распознать закономерности в хаосе. Увидев Маноса, Лена мотнула головой, подзывая его. «А вот и твой убийца». Высоко над ними, на подвешенных качелях, раскачивалась девчонка. Голые ноги, длинные развивающиеся волосы. Она словно хвастала наготой перед восхищенной толпой. Манос хотел что-то сказать, но тут заметил на качелях цепи. Детство. Свобода. Понял. Невинность ассоциировалась у него с цепями. Вы свободны. Цепями он очищает жертв. Они провели корреляцию для цепей. Один параметр из тысяч. Манос улыбнулся. Лене еще только предстояло узнать кое-что о Ману. Но уроки могут подождать. А пока время танцевать. Танцуя на широких открытых верандах, Манос и Лена постепенно переместились из одного конца клуба в другой. Внизу, примерно в 60 футах под ними, содрогалась в едином ритме, демонстрируя изысканную наготу, мировая постапокалиптическая элита. Руки вскидывались огромными волнами, и пронизывающий всех и каждого плотный электрический гул будто внушал: «Отдайся мне! Истинно только это!» Сегодняшний вечер — не время для спешки, не время для решений. Но только не в случае Маноса Ману. Время поджимало. Блоги уже бурлили, когда он ехал в клуб на такси. Вертолеты Министерства обороны Греции доставили членов афинской оперативной группы, сформированной для расследования убийств на Миконосе. Вместе с ними прибыло специальное геолокационное оборудование для прочесывания острова и поиска телефонов двух жертв. По всей вероятности, группа привезла с собой и своего коронера. По словам Белоса, завтра утром в отеле «Сан-Марко» его будут ждать десятки полицейских, экспертов по расследованию убийств, съехавшихся на конференцию криминологов и всевозможных любителей сунуть нос во все дела. И каждый явится со своей теорией, подкрепленной имеющейся у него информацией. Ничего удивительного в маневре Белоса не было. Когда на кухне столько поваров, никто не станет указывать пальцем на полицию Миконоса или на самого Белоса. Стартовые позиции у каждого из них были разные. Если Белос не блефовал и Маноса действительно назначили в группу оперативного расследования, то он, даже имея в своем распоряжении неполный список, сосредоточится на выяснении, кто из находящихся на острове мог совершить такое преступление. Полиция традиционно начала с того, как оно было совершено, и занялась поисками улик. Что касается криминологов, то они способны на все, но в конечном счете больше всего их обычно интересует «почему». Мана знал, что должен быть готов ко всему. Что касается «кто» и «почему», то он, благодаря созданной им системе, располагал самым большим объемом данных. Оставался вопрос «как?», но с этим могла вполне справиться и полиция. К завтрашнему утру он должен быть готов. «Они потрясающие», — сказала Лена, с любопытством наблюдая за толпой. «Возможно, — подумал Манос, — но они все-таки смертны и при этом только что не разбрасывают свои данные во все стороны. Ты не могла бы просто лечь вот здесь, на выступе?» — спросил он, думая о своем. Лена уставилась на него широко раскрытыми глазами. Сухой ветер мельтеми трепал ее льняную одежду, прижимал к телу, облеплял гибкую фигуру. Примечание. Мельтеми — летние северные ветры с Эгейского моря. Конец примечания. «Да», — подумал Манос, — «тело». Позади нее на возвышении появилась диджей. Публика приветствовала ее в едином порыве. «Все, что происходит там, внизу, довольно заурядно», — сказал он. На них накатила волна замешательства. Они в самом деле выпили гораздо больше, чем хотели признать, и теперь их накрыло. Да, они танцевали, кричали, Но это никуда не вело, ни к какому логическому концу. «Лежать нужно ровно», — Манос оглянулся и увидел, что Лена уже лежит. «Голову откинуть? Правильно. Можешь немного подвинуться, туда, к краю выступа?» Она подвинулась. «Я сейчас», — сказал он, подбирая забытую кем-то зажигалку и поджигая свисающий с пляжного зонта шнур. Лена уже лежала в нужном положении, опустив голову с края выступа. «Дай сюда». Она взяла один конец отрезка. «Я бы проглотила его, чтобы помочь тебе, но не уверена, что смогу потом вернуть». «Перестань», — рассмеялся он. Вернее, хихикнул. Они уже вдыхали запах друг друга. «Мило». Сам того не замечая, Манос попытался приложить к ней шнур, но вместо этого погладил по щеке. Лена улыбнулась. «Надо принимать во внимание форму тела». Он постарался произнести это сухим деловитым тоном. «Я Дженна», — перебила Лена, подключаясь к его игре. «Ты еще красивее», — услышал он свой голос. Они замолчали. По крайней мере, одному из них следовало сейчас отступить. Теперь веревку нужно было потянуть вниз, смоделировать выстрел. Его лицо каким-то образом оказалось у развилки ее ног. «Такая красивая, такая красивая». Такая красивая, что он едва заметил, как практически обосновался на ней. «Он должен был... должен был...» — пробормотал Манос, пытаясь выбросить из головы сцену в кабинете Стевиса. «Накачать их чем-то». Он почувствовал, как руки обвелись вокруг него, и, вдохнув ее запах, позволил себе упасть на нее. Приподняв за бедра, прижался лицом к ее лону. Музыка обволокла их. Ее руки вытянулись, словно из другого мира, и вот уже расстегнули ремень и две верхние пуговицы. Музыка вела их, идеально синхронизируя движение. Когда каждый сделал и получил, что мог, Манос подумал, что должен хотя бы поцеловать ее. Но тут он ощутил тепло луча прожектора, направленного на них с одного из помостов. Похоже, это было уже не впервые. Ну, я и осел. Кучка полуодетых тусовщиков весело махала им руками, как старые друзья. В Азию пришел новый день. Проверив электронную почту, Манос обнаружил письмо. Директор департамента, добродушный чех, официально проинформировал его о формировании группы оперативного расследования во главе с самим Маносом. В данном случае был задействован протокол, разработанный на случай террористических атак. Все хотели мгновенного успеха. Когда дело доходило до коммуникации, интеллектуальное оружие глобальной полиции действовало без промедления, невзирая на разницу в часовых поясах. Сообщение о выходе на сцену Интерпола появилось в ленте каждого туриста. Греческие власти тоже выказали свое самое серьезное отношение к проблеме безопасности туризма. «Мы координируем каждый шаг расследования. Интерпол прислал нам своего вундеркинда, эксперта по компьютерам. И он грек, а не кто-нибудь». Получив такую рекламу, какой дальнейший путь выберет преступник? Как и большинство серийных убийц, независимо от языка и культуры, он, скорее всего, будет с извращенным любопытством следить за расследованием своих преступлений. Снимки вроде тех, которые судорожный Гарри сделал в Хулакии, вероятно, привлекут его внимание к Маносу. Остановится ли он на этом? Или продолжит гонку до конца? Манос установил таймер на 17 часов. Ограничение по времени всегда помогало в неопределенной ситуации. Через 7 часов ему предстояло официально предъявить себя публике в новой роли. Презентация с обязательной короткой фотосессией. Преступник пронюхает об этом примерно через 10 часов. Оставив Лену в клубе и обувь на чистом белом песке, он отошел в сторонку позвонить Мэй. В Греции было 3 утра, а значит, Мэй уже сидела в поезде. Да, у него только что был секс с другой женщиной, но сейчас он как никогда чувствовал себя намного ближе к Мэй. Часть его самого, полностью выхолощенная часть, жаждала отрезвляющей уверенности рутины. «Ты здесь?» «Господи, Манос, ты же не коп!» «Поверь, я так им и сказал», — жалобно простонал он. «Это все политика, и это временно. Ты никому, в том числе себе самому, никаких одолжений не делаешь. Возьми себя в руки. Мэй, мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделала». Молчание. Межконтинентальная вспышка женской интуиции. Он чувствовал, как ей хочется бросить телефон ему в лицо. «Пожалуйста, просто поверь мне», — мысленно умолял он. «Я всего лишь склонился над ней. Она первая». Мэй заговорила, и голос ее был темен. «Послушай, у меня тоже есть кое-что для тебя. Позвоню из офиса». Она отключилась. На берегу, утонув в трансе, танцевали пары. Измененное сознание воспринимало это как вершину личной свободы, но они ошибались. Посланные из крошечной далекой азиатской страны тысячи поисковых агентов-червей уже разбирали каждый нюанс их индивидуальности. Танцующие трансформировались в массивы данных, а массивы — в прогнозы. Манос достал сложный листок бумаги, который последние 2 дня перекладывал из кармана в карман. «Собака Соланс Александр, собака Баринок, собака 55 Гадлес Гад, собака Карибу 6, собака Льюис энд Филиппи, собака Манолия Драй, собака Эшерам W. Собака Джероним 5657. Собака Пол Диструр. Собака 018 Power of Love. Каждый ник был общим для ряда социальных сетей и соответствовал ряду других массивов. Совпадение для любого из них могло быть автоматически извлечено из системы по запросу. По некоторым, например, собака Пол Диструр уже были извлечены. На данный момент корреляции интересовали его больше, чем реальные лица. В научной литературе около 200 психологов составили психографические портреты серийных убийц, поставив им низкие оценки по альтруизму, доброте, уважению и доверию. Отлично. Но что вы скажете насчет 4000 параметров? Как альтруизм может быть одной категорией, когда он имеет 150 ситуативных разновидностей, определяется тысячами контекстов? В конце концов, серийный убийца может в 1 минуту совершить убийство, а в следующую — раздавать молоко бездомным котятам. Они могут убивать и при этом завещать все свое имущество церкви. Манос заставил себя включить мозги. Вот как это делают компьютеры. Выявляют поведенческие данные, собирая воедино клочки морали. Взять, к примеру, эту безумную толпу. Тысячи клочков сошлись в каждом отдельном человеке. Когда люди заключены в объятия друг друга, им кажется, что мир движется к вечному согласию. Ошибка группировки данных. Кто-то целует незнакомца точно так же, как он поцеловал Лену. Он думает, что такая возможность больше никогда не представится, что 1 раз можно себе позволить. Ошибка игрока. Индивидуальная свобода — эфемерная мечта. Люди снова и снова становятся жертвами собственных предубеждений. Но не Манос и не убийца. Они встретились при равных условиях, оба настроены жестко, один по отношению к данным, другой к людям. Хорошие данные моралью не страдают, ты тоже. Собака Kingston Bay 768, собака Stubk 08236, собака Leonardan 8, собака J-Cory XX, собака Ламдапор, собака Майкл Хатчинсон, собака Энджелов, собака MM56540X, собака Amazing Vic 008, собака Мартин Ху. Каждому псевдониму прилагались рукописные заметки. Прогнозы, оценки, потенциальные ошибки модели. Ману использовался только экспериментально, для верификации, а не для расследования. И никогда в подобных случаях. Но это был их лучший шанс докопаться до правды. Ману положил список в карман. В другом кармане завибрировал телефон. Последовательностью, установленной для сигнала. Оторвавшись от ошалевшей толпы, Манос побрел по пляжу. Но слышно все равно было плохо. Он присел на камень, накрыл ладонью левое ухо и прижал телефон к правому. Миконос веселился так, словно знал, что завтра уже не наступит, но в Сингапуре вчерашний день ушел навсегда. Манос хорошо знал рабочее место Мэй. Наушники, мобильник и три монитора. Один для инструментальной панели Ману, другой для прямого интерфейса связи с серверами в Лионе, третий для какой-нибудь среды разработчика, поскольку она вечно занималась кодированием, даже если это не входило в ее обязанности. Он представил ее с тремя большими чашками. Одной для кофе и двумя другими для воды, потому что Мэй терпеть не могла тратить драгоценные секунды рабочего времени на поход к холодильнику. «Большая часть того, что ты делаешь, далеко не блестяще, вкрадчиво, но с намеком на многозначительность», — сказала она. «Но есть и просто великолепные моменты. Не Ману, это мог бы придумать кто-то другой. И в любом случае парни здесь не простят, что ты временно заделался копом. Я же говорил тебе, это все для публики». К тому же, — он вздохнул, — Греция, она вот такая. Знаешь что, тебе это нравится. Нравится играть в полицейского со своими соотечественниками. Остается только ждать, когда ты потребуешь выдать тебе оружие. Никогда я не потребую, и ты это знаешь, Мэй. Закончилось бы тем, что я застрелил бы какого-нибудь туриста. Так ты хочешь услышать, что такого замечательного сделал? Почему нет? Связь лучше некуда, вываливай. Счет в любом случае оплачивает Брюссель. Чудо то, что ты взял столько моделей и выстроил их иерархию, которая снижает влияние всех когнитивных искажений. Ни одного и не двух, но всех когда-либо описанных в литературе. Всех, на которые есть ссылки в Google Академии. От эффекта Икея до эффекта странности. Примечание. Эффект Икея — завышенная оценка достоинств товаров, в создании которых принимаешь личное участие, как в ситуации с мебелью указанной фирмы, которую нужно собирать самому. Эффект странности — недостаточно экспериментально доказанная склонность сознания запоминать странные вещи лучше, чем рядовые. Конец примечания. Абсолютно беспристрастный ИИ, да еще и с возможностью обучения для достижения лучших результатов. Во-первых, не всех. Они больше 30. А во-вторых, перестань упоминать искусственный интеллект. Ты не журналистка. Никто никогда не делал этого раньше. Возьмем, к примеру, финансы. Все хедж-фонды только об этом и говорят. Но потом, поговорив, возвращаются к старому доброму регрессионному анализу. Никто и никогда. Немногие системы работали так эффективно, как твоя. Наша. Последовавшее за этим молчание уже дышало спокойствием и примирением. В Каво по-прежнему гремела музыка. «Где Лена? Она все еще там?» «Но, знаешь, — сказала Мэй, — у меня постоянные проблемы с балансировщиками алгоритмов, пожирают ресурсы. Ты их удалила?» «В том-то и проблема, логика в порядке, я их просто останавливаю по очереди». Модель настроена на автоматический перекрестный контроль. Вы, ребята, данные очищаете как нужно? Пожалуйста, не надо недооценивать подчиненных. Я их не просто останавливаю. Я проверила каждое сходство в базе данных отдельно для каждого балансировщика. Нашла что-нибудь? Убийства указывают на одну константу. Единственный результат — выполнение всего протокола. «Ты вроде хотел, чтобы я что-то проверила?» — спросила Мэй и замолчала, ожидая инструкций. Это было в ее стиле. Палец замирал на спусковом крючке заряженного гранатомета, и она вдруг спрашивала. «Ну и ну. Забыла, какой кофе ты любишь. Сколько насыпать?» «Какого черта? Что там?» «Ты имеешь в виду балансировщики?» «Но я ведь тебя перебила, так что нужно проверить. Ничего». Манос услышал, как она вздохнула и крикнул. «Мэй!» «Я не думаю, что этот парень — обычный псих. Думаю, он пытается сделать заявление». «Заявление?» «Это, может быть, звучит глупо, но единственное, что постоянно всплывает при остановке балансировщиков, — это имена самих жертв». «Билл Кейси? Дженна Уилл?» «Билл, Уильям, Уилл Кейси, Дженна Уилл». «У них обоих в имени есть общее», — хрипло прошептала в трубку Мэй. «У меня такое чувство, что это своего рода социальный комментарий». «Фри. Уилл. Примечание. Фри. Уилл. Свободная воля. Конец примечания». Зажав телефон между ладонями, Манос обернулся. Веселье продолжалось. Каждый в этой толпе, двигаясь в унисон с другими, подчинялся выбору диджея, стоящей на возвышении над ними. Проклятье! Невероятно! Как же я мог этого не увидеть? «Free» — так было написано на буях. И относится слово не к самим жертвам, а к их воле. Надо прогнать всех по психографическим параметрам. Уже прогоняем. И прислать мне обновленный список. Дай мне 45 минут. Если убийца выбирает жертв в соответствии с именами, то мне нужен список. Мне необходимы свежие данные от наших поставщиков, но этим я уже занимаюсь. Список. Да, всех, у кого в имени есть Уилл. Манос замер, вспомнив, почему он сам оказался на Миконосе, вспомнив Джеймса. Сразу после рассвета усталость улетучилась, словно рассеянная бодрящим, дующим все сильнее ветерком. Верные себе прилетели мельтеми, ежегодно прочесывающие Кикладские острова. Сомкнуть глаз так и не удалось. Не найдя в Каво Лену, Манос поспешил в Скорпио найти и предупредить Джеймса. Ему понадобилось немало времени, чтобы убедить друга быть осторожным и не оставаться одному до тех пор, пока убийца не будет пойман. Джеймс заявил, что любит его как брата, но разочарован тем, что он пошел служить в полицию. Манос попытался раз и навсегда вбить ему в голову, что ничего подобного он не делал и никогда не сделает. Просто у них самые лучшие данные. В сотый, наверное, раз повторил он. Но, как всегда, времени поговорить по душам не хватило. Все, что Манос смог сделать для Джеймса, это посочувствовать ему, успокоить, предостеречь, ободрить и, наконец, попрощаться с ним. Начался новый день. Ветер крепчал. Через час Маноса ждали в Хулакии, а еще нужно забежать в отель, принять душ и побриться, переодеться и, прежде всего, скачать присланную Мэй информацию. В отеле «Сан-Марко» порывистый ветер добавил бодрости сотрудникам, заставив поднимать упавшие столики и стулья, собирать разбросанные полотенца и переставлять горшочки с цветами. Застигнутые ненастьем спешили укрыться за стенами. Все, кто мог, столпились в вестибюле, словно спеша выписаться до надвигающейся катастрофы. Так или иначе, наступил последний день ежегодной конференции по криминальной психологии и криминологии, и человек со стороны мог подумать, что это событие привлекло дополнительных гостей. Вот только эти делегаты выглядели по-особенному. Они были в форме, переговаривались в полголоса по беспроводным устройствам и имели при себе оружие. Благодаря заметкам, помещенным на сайтах крупнейших новостных агентств, известие о серийных убийствах разлеталось килобайт за килобайтом по всему миру. Преступник и его буи стали глобальной новостью, и в случае неудачи правоохранителям оставалось бы уповать только на высшие силы. «Кто-нибудь уехал?» «Уехал? Никто никуда не уехал», — ответил Беллос. «Куда уезжать при таком-то ветре?» Ранее он уже связывался с береговой охраной. Искать новые буи во время мельтеми не имело смысла. На данный момент было совершено всего 2 убийства, но это не обнадеживало. Афины нервничали, а подчиненные вели себя как журналисты и следили за погодой, в то время как им следовало бы вести себя как полицейским и быть на передовой в условиях кризиса. Ситуация предстала в еще более мрачном свете, когда Беллос увидел, что их человек из Интерпола, его главная линия защиты в этом расследовании, слоняется бесцельно по отелю, распространяя вокруг себя не самый приятный запах. «Манос, а я-то волнуюсь, покажетесь вы сами или вас найдут в море в обнимку с буем?» «Я не тот тип, который определил для себя убийца». «Может быть. Но прошлой ночью вас видели купающимся в одежде». «Просто в отеле не работает прачечная», — ухмыльнулся Манос, поглаживая свежую чистую рубашку. Несмотря на все усилия, избавиться от запаха спиртного не удалось, да и весь его вид говорил о недосыпе. Кто-то сфотографировал его профессиональной камерой. Еще кто-то на камеру мобильного телефона. Инструктор из отдела поведенческих наук ФБР вручил Маносу свою визитку и пригласил обращаться по любому вопросу. Профессор Франц Хансен сообщил, что после его выступления на открытии конференции несколько коллег предложили свою помощь. «Нам с вами в самом деле стоит все это обсудить», — добавил он. Чуть дальше Мана заметила Лену Сидерис, наблюдавшую за ним безо всякого выражения. «Как будто едва со мной знакома. Сегодня обоих объединял общий страх из-за того, что прошлой ночью в Кава их видели сотни отдыхающих. Оставалось только надеяться, что собравшиеся здесь не разделяли интересов тех, кто предпочитал Кава Парадиза. Словно только того и ждал, откуда-то появился агент с военной выправкой вместе с парой похожего вида мужчин из афинского отдела по расследованию убийств. Агент заявил, что готов служить, и, похоже, обиделся, узнав, что у Маноса, не являющегося даже сотрудником полиции, нет для него никаких инструкций. «Вы возглавляете это расследование, не так ли?» «Я специалист по...» — пробормотал Манос, извлекая из сумки источник своего могущества. «Верный MacBook». Закончить объяснение не получилось. Лэптоп выскользнул не только из сумки, но и из рук. Пытаясь поймать его, Манос дернулся, оступился и потерял равновесие. Предотвратить худший агент не успел, и Манос грохнулся на стеклянный столик, сбив пепельницу, которая вдребезги разбилась о мраморный пол. Двое или трое свидетелей происшествия поспешили на помощь. Но Беллос даже не сдвинулся с места. Вдыхать алкогольные пары он определенно не желал. Сгорая от стыда, Манос бросил еще один взгляд на Лену, но та отвернулась. Он чувствовал, что все в этом битком набитом вестибюле видели его падение и прекрасно понимали причину. Тем не менее нашелся человек, который шагнул к нему. Мистер Манос, с невозмутимым лицом и свежий, как огурчик, незнакомец коротко кивнул. «Я рад с вами встретиться. Я Стаматис Маврудис, мэр Миконоса. Полагаю, полиции понадобится вся помощь и поддержка, которую вы сможете ей оказать», — сказал он, пытаясь устоять на предательски скользком полу. Подошедший офицер Беллос протянул Маносу кофе со льдом. «Давайте поговорим наедине», — сказал он. Они удалились в пустой бар рядом со стойкой администратора и закрыли за собой дверь. От удачно расположенного бильярдного стола открывался вид на пляж Хулакия, протянувшийся до самого города. Беллос представил Маносу и Маврудису офицера Цардиса из отдела по расследованию убийств. По другую сторону двери собирались на свое последнее заседание сливки криминологического сообщества. Каждый ученый муж горел желанием представить свое блестящее объяснение случившегося. Но только у Маноса было что предъявить. Последний краткий обзор Ману, дополненный именами как подозреваемых, так и потенциальных жертв. «Полиции придется взять под наблюдение около 30 человек», — сказал он. «Если бы я имел в своем распоряжении столько народу, то руководил бы ЦРУ, а не полицией Миконоса», — прорычал Беллос. «Это наш список, включающий потенциальных жертв», — быстро сказал Манос, предполагавший, что столкнется с такого рода сопротивлением. На Маврудиса представленная информация произвела сильное впечатление. «Мы так много знаем?» «Подозреваемый может отдавать предпочтение жертвам с любой формой слова «will» в имени или фамилии. Will, Bill, Billy, William». Во всей нашей психографике это единственная повторяющаяся константа. На сегодняшний день таких на острове 14, а подозреваемых 16. «У нас недостаточно людей», — настаивал Беллос. «Я и так уже получаю жалобы, что никуда никого не отпускаю». «Вы просили меня помочь», — напомнил Манос и закашлялся. «Мне действительно нужна помощь, мистер Манос». Маврудис протянул руку, словно предлагал Маносу стакан освежающего напитка. «По правде говоря, пока у меня у самого нет якоря в заду, мне наплевать, найдете вы его или нет. Мне нужно, чтобы люди знали, что мы занимаемся этой ситуацией, держим ее под контролем, и что они могут в полной мере насладиться пребыванием на нашем острове». «Подозреваемый мужчина. Не грек, но каким-то образом связан с Грецией», — бесстрастным тоном продолжал Манос. «Уровень образования весьма высокий. Все, что вам нужно делать, — это наблюдать за ними». Цардис, передавая список Беллосу, спросил. «А не могут ли ваши модели дать прогноз следующего убийства?» «Запустить одну модель поверх другой нетрудно», — подумал Манос. «Проблема в том, чтобы заставить их учиться». «Дело не в предсказании следующего убийства», — сказал он, взвешивая свои слова. «Речь о том, чтобы предвидеть, когда можно будет предсказать следующее убийство». Никто не произнес ни слова. В сгущающейся тишине Мельтеми завывал подобно тропическому шторму. Двое полицейских обменялись взглядами. Белла свернул листок Цардису, и они вместе вышли в вестибюль. Маврудис ошеломленно уставился на Маноса, потом вдруг втянул носом в воздух, скорчил забавную гримасу и тоже вышел в вестибюль, едва не столкнувшись в дверях с Белосом. Теперь они были в баре вдвоем. Полицейский положил на бильярдный стол матерчатый шопер. «В биографической справке сказано, что какой-то опыт у вас есть». «Я к этому не притронусь», — отрезал Манос. «Этот список из 16 сократится до 1. Можете не сомневаться. Он придет за вами». «Говорю же, я специалист по...» — зашипел Манос. «Отлично, данным». «Вот это вы ему и скажете, когда он найдет вашего друга-жениха. И грохните его по башке своим ноутбуком». Беллос усмехнулся и, оставив шопер на зеленом фетре, вышел из бара. Манос подошел к углу стола, вынул пистолет и осмотрел оружие. «Мне нужно как-то рассеять этот туман в голове», — подумал он, выходя в вестибюль с матерчатой сумкой. «Найти место, где можно поспать, просто закрыть глаза на несколько минут». Вскоре он был уже на краю главной веранды отеля, где несколько десятков ранних пташек старательно выполняли указания инструктора по кроссфиту. «Планка!» — рявкнул тренер. «Руки вытянуть! Раз, два, три, начали!» Группа пришла в движение. Манос громко рассмеялся, представив воображаемый силуэт убийцы, и, сам не отдавая себе в этом отчета, достал пистолет из шопера и сунул в карман. Прикосновение холодного металла отдалось неожиданным ощущением свободы. Он уже хотел взять оружие в руку, и... какой-то странный шум нарушил ход его мыслей. Манос поднял голову. Вся группа кроссфитеров вместе с побледневшим инструктором в ужасе уставилась на него, как упавшие костяшки домино. Дисконнект. Он замешкался, снова убирая оружие в сумку. «Нет, черт возьми, мне нужно поспать». «Эй, босс! Мистер Ману! Манос!» Рядом с ним появился Хрисанфас из местной полиции. Кроссфитеры, похоже, поспешили разойтись. «Послушайте», — негромко сказал он. «Нам надо это оформить, как положено». «Ну да, конечно», — послушно пробормотал Манос, следуя за полицейским к шезлонгу. Сквозь пелену усталости и противного запаха из пересохшего рта он ощущал на себе любопытные взгляды кроссфитеров, наблюдавших за ним с безопасного расстояния. Заметил даже, как Хрисанфас помахал кому-то рукой. Так приятно вытянуться на шезлонге. Эгейское море сверкало в лучах утреннего солнца, превращаясь в огромную небесно-голубую приборную панель с десятками белых индикаторных лампочек, мигающих перед глазами. «Если я не смогу увидеть закономерности, то кто еще сможет?» Это была самая последняя мысль, после которой Манос провалился в глубокий-глубокий сон.